Когда наемная карета подъехала к замку, ей пришлось встать в хвост длинной очереди. На площади и простого люда было полно. Собрались, как на зрелище. Самые счастливые глазели из окон и с крыш, громко обмениваясь впечатлениями. Торговля у гончара шла намного бойче давешней. «Там досмотр у ворот», — заметил Жар, чуть-чуть отодвигая занавеску на окошке. «Конечно, абы кого к наместнику в замок не пустят. Вдруг воры какие?» — иронично предположил Саврянин. «А может, там только по приглашениям?» «Нет, я порасспрашивал. Любая девица может прийти. Он же женку ищет, а не жену. Приданное и происхождение не особо важны. Лишь бы смазливая была и пальцем в носу за столом не ковыряла». Альк многозначительно покосился на Рыску. Та обиженно поджала губы. «И вовсе она не ковыряет. Муха за такое по рукам била и быстро отучила». «Тогда со всей округи, небось, съехались». Вор внимательно разглядывал кареты. Некоторые аж сияли от позолоты. Другие больше напоминали курятники на колесах. Две девицы в сопровождении пухлой и суетливой тетушки вообще пришли пешком, но гордо задирали свои благородные, обнищавшие носы. Досмотр шел быстро, по 2-3 щепки на карету. Двое стражников заглядывали внутрь и под днище, задавали пару вопросов и пропускали. Впрочем, пару карет завернули. Невесты оказались то ли недостаточно родовитыми, то ли недостаточно миловидными. Одна карета уехала молча. Кучер другой долго и яростно спорил со стражей под доносящиеся изнутри рыдания. «У тебя мечи», — встревоженно напомнил Жар. «С оружием на прием не пустят». «Я путник, мне можно». «Все равно отберут». «Ну и хорошо». «Почему?» «Потому что без мечей я точно выглядел бы подозрительно. А так отдам, и все будут довольны. Хуже, что мы перчатки забыли купить». Рыска виновато сцепила руки предательницы. Кисти у нее были изящные, пальцы тонкие. Но, конечно, на ладонях кожа не купеческая, загрубелая. А вокруг ногтей так до конца и не смылся черный ободок от копания в огороде. «Ничего, вон у тех, — Жар кивнул на пеших девиц, — лапки вряд ли лучше. Потому они и в перчатках, — безжалостно срезал Саврянин. Да ладно, кто ее там трогать будет? Только мы с тобой. Надеюсь». Наконец настала их очередь. «Госпожа Кариса Приболотная», — высокомерно сообщил Альк, — «дочь крупного скототорговца из Макополя». Стражник внимательно поглядел на оцепеневшую, мучительно мечтающую исчезнуть Рыску и уважительно кивнул. Если у отца девушки хватило денег на такую охрану, то торговля у него шла хорошо. «Мечи только позвольте, господин путник, приказ господина Шарака. Не волнуйтесь, в замке ваша госпожа и так будет под надежной защитой». Альк для виду поспорил и снял перевязи с ножнами. Карета заехала во двор. Он был едва ли не больше площади, но уже наполовину заставлен экипажами. Стоило карете остановиться, как одетый в бордовое парнишка предусмотрительно распахнул дверцу и протянул даме руку. Однако первым выскочил Альк, зыркнул на задрожавшего слугу и сам вывел Рыску. Очутившись на земле, девушка попыталась отнять ладонь, однако Саврянин ловко перекинул ее на свой локоть. «Иди рядом», — прошепел он. «Шаг мельче, подбородок выше и рот закрой!» Рыска честно постаралась выполнить его приказ, но челюсть словно заклинила. Впереди остались еще одни ворота, внутренние, возле которых стоял пышно разнаряженный пожилой мужчина, поочередно приветствующий гостей. «Это и есть господин Шарак?» Девушке почудилось, что он раскусит обман с первого взгляда. «Еще чего! У хозяина замка есть более важные дела, чем полвечера торчать у порога. Это дворецкий». «А о чем с ним надо говорить?» «Вспоминай». «Что?» Альк замолчал. До дворецкого осталось всего несколько шагов. По глазам Онова было видно, что Саврян он не любит, а путников побаивается. Но широкая гостеприимная улыбка даже не поблекла. «Добро пожаловать в замок Полтора Клинка!» Дворецкий склонился в почтительном поклоне. «Мой господин сердечно рад видеть вас на сегодняшнем приеме». «Взаимно!» — холодно ответил Саврянин. От него и новое не ждали. Пауза затянулась из-за Рыски. Девушка сглотнула, покосилась на Алька в поисках поддержки, не нашла ее и жалобно выдавила. «Хи-хи!» Слова действительно оказались волшебными. Дворецкий посторонился, давая им дорогу, и обратился к следующим гостям с теми же фразами. Прием был устроен на первом же этаже, в большом зале со сводчатым потолком и множеством отходящих в разные стороны галерей. «Будто внутри паука», — подумала Срымски. У каждого выхода стояла по стражнику в начищенных до блеска доспехах. Торжественные и неподвижные, как статуи, они, тем не менее, бдительно шарили взглядами по залу. «Хм», — только и сказал Жар, идущий сразу за парочкой. «А ты думал, все так просто будет?» — шепотом же откликнулся Саврянин. «Думал, что будет хуже». При виде висящих на стенах зеркал Рыска почувствовала себя маленькой-маленькой. У сурковых дочерей было по зеркальцу размером с ладошку, в костяной оправе с ручкой. Но чтобы такие огромные, это ж, наверное, целиком себя увидеть можно. Девушка, не выпуская локтя Алька, подалась к ближайшему. И внезапно поняла, что уже видит, только не осознает. Это она? Из-за корсета живот прилип к хребту, а то и перетек в грудь, которая выпятилась куда дальше и выше обычного. Плечи расправились. Голая шея оказалась длинной и тонкой. А уж что Альк сотворил с Рыскиными волосами, как бы пчелы с ульем не перепутали. Разглядев себя получше, девушка слегка успокоилась. Не намного она и хуже этих благородных дам, а некоторых, пожалуй, и лучше. Белой крысой точно не кажется. Народу в зале все прибывало. Одни, как и Рыска, растерянно осматривались. Другие, деловито, словно мыши на запах сыра, устремлялись к маленьким круглым столикам с угощениями. Блюда пустели почти мгновенно, но слуги неустанно подносили новые. При взгляде на это изобилие Рыске почему-то жутко захотелось поковыряться в носу. «О, закусочки!» — обрадовался Жар, потирая ладони. «Ты есть будешь?» — изумилась девушка. «А чего? Нынче ж не пост. Смотри, смотри, там даже корзиночки с утиными мозгами. Пойду цапну парочку, пока не расхватали». «Главное, не напейся», — хмуро предупредил Алька, взял с подсунутого слугой подноса высокий бокал с розовым вином. «Обижаешь!» — вор устремился к столам, расчищая себе путь щедро раздаваемыми благословениями. «Ну разве мы?» — непонимающе начала Рыска. «Пусть вначале все войдет в колею. Стемнеет, гости освоятся, хозяева расслабятся. А что нам до этого делать?» «Развлекайся!» — Саврянин иронично обвел зал бокалом. «Ешь, пей, сплетничай, заводи полезные знакомства, попозже танцы будут». «Я не умею танцевать», — смутилась Рыска. «А это обязательно?» «Нет, но если пригласить сам хозяин, отказываться неприлично». «Ой, сомневаюсь, что он тоже это умеет». Альк пригубил вино, кислятина. «Мог бы хоть поначалу бочку приличного выкатить, жлоб». Господин Шарак оказался немолодым, крупным и одышливым мужчиной. Он вышел к гостям в сопровождении путника. Альк недовольно, но без удивления прищурил желтые глаза, тоже пожилого и разъевшегося на хозяйских перчах. Сказал складную, но совершенно пустопорожнюю речь, предложил чувствовать себя как дома и выразил надежду, что гости, а особенно прекрасные дамы, останутся довольны приемом. О его цели Шарак не упомянул, все и так знали. Потом хозяин замка растворился в толпе, и веселье начало потихоньку набирать обороты. Выступил жонглер с горящими факелами. Подали жареную поросятину на выпеченных из теста тарелочках. Рыска сживала кусочек, едва почувствовав вкус. Альк даже не прикоснулся. Вино в его бокале тоже почти не убыло. Саврянин держал его только для вида. Потом начались танцы и проблемы. Девиц в зале, к счастью, было куда больше, чем мужчин, да и те старались не перебегать Шараку дорогу. Получив отказ, они безропотно переходили к другой девушке. Но тощий прыщавый юнец в черном с серебром камзоле оказался настойчив. И без того чванливый и взбалмошный, от вина он окончательно уверился в собственной неотразимости и пожелал во что бы то ни стало заполучить именно Рыску. «Дама занята», — не выдержал Альк, видя, что она сама не отобьется. «Кем?» — искренне изумился юнец. — «Ну да, путник, так все равно же слуга. Быдло, не чета ему красивому». — «Мной!» — веско отрезал Саврянин. На трезвого подействовало бы, но парень продолжал нарываться. — «Вы же не танцуете?» — «Танцую!» — процедил Альк, хватая Рыску за локоть и разворачивая спиной к нахалу лицом к середине зала. — «Что ты делаешь?» — перепугалась девушка. — «Иначе он не отвяжется. Этот пьяный щенок уже готов на дуэль меня вызвать». «Я же не умею». «Я поведу». «Куда?» «Куда поведу, туда и пойдешь. И улыбайся, а то он решит, что я тебя принуждаю». «Ты и принуждаешь». «Предпочитаешь танцевать с ним?» Саврянин кивнул на юнца, разочарованно потянувшегося за новым бокалом. «Нет», — испугалась девушка. «Не то чтобы ноги у нее пятками вперед росли. Просто весковые пляски сильно отличались от этих, медленных и утонченных, когда не веселье выплескивают, а будто для картины позируют». Альк отвел Рыску в самую неудобную, зато укромную, часть зала, поставил перед собой и сходу потянул за руку, заставив шагнуть вперед. Вокруг уже танцевали, и на новую пару почти не обратили внимания. «Два шага назад, шаг в бок, разворот, руку не выпускай!» — зловеще шипел Саврянин, заставляя девушку чувствовать себя косолапым мишкой на веревке у цыгана. «Шаг вперед, два шага вперед, шаг в бок, два шага вперед!» Рыске казалось, что проклятая музыка никогда не кончится. Хотя танец был несложным. Через несколько повторов девушка почти не сбивалась даже без подсказок. Но улыбнуться ей удалось только, когда пары остановились, и господа стали благодарить дам за доставленное удовольствие. Альк тоже поцеловал Рыске руку. Вернее, так выверенно поднес ее к губам, что со стороны как будто коснулся, а на деле нет. «Совсем ужасно было, да?» — тоскливо спросила девушка. «Сойдет». Саврянин выпрямился, зорко огляделся. «Только в следующий раз держи руку расслабленнее. Так лучше партнера чувствуешь». «А что, еще придется?» «Надеюсь, нет». Рыска озадачилась, не зная, то ли Альку так противно с ней танцевать, то ли он за нее неумеху радеет. Но уточнить не посмела. На прежнее место они не вернулись, чтобы юнец снова не прицепился. Перебрались на другую сторону зала, к столикам, где их и нашел Жар. «Идем покажу кое-чего», — поманил он Саврянина. «Не, Рыска пусть здесь постоит, мы быстро. Посоветоваться надо». Судя по заговорщицкому подмигиванию, советоваться вор собирался о том, что подруга не одобрила бы. «Из-за колонны не выходи», — велел Альк, выпуская ее руку. «И надкуси что-нибудь». «Зачем?» «Приглашать жующую даму неприлично». Рыска осталась в одиночестве. Конечно, той жгучей паники, что при входе, она больше не испытывала. А после танца, чего она боялась больше всего, плотинное озеро ей было, если не по колено, то по пояс. Но все равно боязно. Девушка посмотрела на столик с закусками. Гости уже расхватали самые изысканные. Но рыские золотистые картофельные шарики на палочках были в новинку. Она осторожно взяла одну штучку. И тут за спиной словно упавшая колонна грохнула. «О, божиня! Почему такая прекрасная девушка скучает в одиночестве?» Рыска медленно обернулась, сжимая палочку с картошкой, как волшебную. И перепугалась еще больше. Господин Шарак был уже изрядно навеселе. Выполняя хозяйский долг, он обошел с бокалом половину зала, а со старыми друзьями приходилось пить до дна. «Я вовсе не...» — ошарашенно начала девушка, но вовремя спохватилась. «Хи-хи!» Прежде чем Рыска успела опомниться, хозяин замка ухватил ее за руку и впечатался в нее губами куда ощутимее Алька. Еще и кончиками пальцев по ладони провел. Ласково так. Девушка приготовилась к позорной смерти, но Шарак внезапно просиял и воскликнул. «Ага, вы тоже любите верховую езду?» И сунул Рыске под нос собственную ладонь, жесткую, отшлифованную поводьями до блеска. «О!» — только и сумела выдавить девушка. «Я угадал?» — хвастливо потребовал подтверждения хозяин. «Да», — соврала Рыска, привычно заливаясь румянцем. Господин полтора клинка был покорен. Такая миленькая и такая застенчивая, и крепенькая, как годовалая тёлка, в отличие от его жены, которую на охоту даже в карете не затащишь. Похоже, без саврянской крови в родословной незнакомке не обошлось, но Шарак, заядлый коровник и охотник, любил помесок, что у скота, что у женщин. Снова заиграла музыка. «Позвольте вас пригласить!» Хозяин замка, не дожидаясь ответа, бросил недопитый бокал на столике и потянул Рыску в зал, не глядя, надкушенная там у нее картофелина или нет. По дороге девушка ее выронила, и миг спустя за спиной раздался изумленный возглас и грохот падения. Шарак оглянулся через плечо и небрежно кивнул ближайшему слуге. «Мол, помоги господину подняться!» Видать, оступился. Танцевать с хозяином замка оказалось куда сложнее. Он не только не помогал партнерше, но и всячески ее путал, постоянно наступая на ноги и извиняясь. Кабы не припутанный Альком урок, Рыска вообще провалилась бы с позором. А так ей удалось хотя бы намечать нужные движения, пусть и не впопад. Шарак большего не требовал, списывая промахи девушки на свое неумение. А то и не замечая их. Благородная беседа о коровьих статях поглотила его с головой. «А какой масти ваша красавица?» Рыска судорожно перебрала в памяти разрешенный набор слов и решила рискнуть. «Трехцветной». «Потрясающе!» — восхитился Шарак. «Вот и я считаю, к Саше и условности. В скаковом животном главное резвость, а не масть. У меня, помнится, тоже была коровка. С виду буренка-буренкой, только простолюдину на ней пахать. Но как она скакала, как ветер! Зайца догоняла, косулю!» «Неужели?» — пискнула Рыска. «Ха!» — господин полтора клинка в пятый раз наступил ей на ногу и в десятый извинился. «Да я на ней главный приз в машанских скачках взял! Как интересно!» Шарак вообще забыл про танцы, остановился посреди зала, отнял руки и стал показывать ими размах рогов своей любимице. Остальные пары вежливо их обтанцовывали. «А как я на ней в атаку шел! Будто верхом на урагане! Налево саблей хрясь, направо хрясь!» Пустое место вокруг него увеличилось вдвое. «А потом какая-то белокосая сволочь пикой!» Хозяин замка так расчувствовался, что вытащил из-за обшлага платок, изящно промокнул глаза, а потом трубно в него высморкался. «Простите, надеюсь, я вас не слишком шокировал?» Девушка честно помотала головой. Что такое «шокировал», она понятия не имела, но корову было жалко. «Вы просто чудо!» — растроганно объявил господин Шарак, обмахивая платком лицо, раскрасневшееся почище Рыскиного. «Что, танец уже кончился?» «Как обидно! Но, надеюсь, вы подарите мне еще один, попозже!» «Хи-хи!» Пылко облобызав даме ручку, хозяин замка наконец выпустил ее из своих копыт, тьфу, пальцев, и устремился к какому-то знакомому возле колонны. Рыска неверной походкой добрела до стола и, слабо понимая, что делает, взяла ближайший бокал и залпом отхлебнула половину. Закашлялась, зато вскоре полегчало. В танцах как раз наступил перерыв. Рыска с удовольствием бы присела, но у стен стояло всего с дюжину стульев, и все они были заняты пожилыми дамами. «Наверное, это нарочно сделано, чтобы прием не затягивался», — подумала девушка. «Как начнут гости без сил падать, так и до свидания». Рыска снова потянулась за закуской. Теперь ей действительно хотелось есть. Кислое вино разбередило желудок и снова не донесла ее до рта. На освобожденную музыкантами площадку вышел и приветственно поднял руки знаменитый мудрец и путешественник Невралий. Для выступления в замке он приоделся в светло-серый плащ, прихватил высокий черный посох и напоминал старого доброго волшебника, готового за небольшую мзду сотворить чудо на радость людям. Рыска торопливо отвела взгляд. Смотреть на мудреца, так ласково и безжалостно выпоровшего ее на глазах у всего города, было неприятно. И хоть бы не узнал, совсем отвернуться не получилось. Очень уж девушке хотелось послушать, что Невралий рассказывать будет. Может, она и впрямь чему-нибудь дельному научится. У него все-таки опыта ого-го как побольше. Для начала мудрец прочитал пару стихов, складных и едких, но малопонятных. Ему вежливо похлопали. Поэзия хоть и считалась благородным занятием, но на сытый желудок и усталые ноги ложилось плохо. Невралий быстро это просек и, заверив почтенную публику, что сейчас поведает ей удивительнейшую историю, которая исторгнет смех и слезы даже из самых черствых душ, сделал мальчишке-ученику знак тихонечко подыгрывать на флейте и начал творить. Тут Рыска и допила вино, как воду. Мудрец рассказывал ее сказку. Ну да, девочка стала мальчиком, волшебная летающая корова обычной, только очень резвой, а веселое путешествие с занудным, светиеватыми поучениями после каждого подвига. По мнению девушки, это только испортило байку. Если на пироге кучу завитушек из теста накрутить, то в печи они сухарями станут. Пока до начинки доберешься, все зубы поломаешь. Самое обидное, что гости слушали сказочника с большим интересом. Какое, однако, богатое воображение, уважительно заметил пожилой купец слева от Рыски. «Талант!» вздохнул его приятель. Свой отцовский долг они выполнили, дочерей на прием привели и теперь на пару наслаждались вином, то ли не обладая тонким вкусом Алька, то ли заглушив его парой-тройкой бокалов. Позабытые дочери гуляли по залу, не столько выискивая Шарака, сколько строя глазки братьям других девиц. Старая выучка. Нынешние пустобрехи так не умеют, увы. Рыска гневно уставилась на Таланта, желая Невралию лишиться зубов по еще менее приятной причине. Мудрец, непрерывно обводящий взглядом слушателей, дабы каждый почувствовал себя причастным к таинству сказки, добрался до лица девушки. И, не прерывая рассказа, отечески улыбнулся ей и чуть заметно кивнул. «Я же сказал тебе есть, а не пить!» — возмутился Альк, незаметно подошедший сзади и заметивший пустой бокал в Искиной руке. Девушка отмерла и заполошно вцепилась в локоть Саврянина. Жар, вернувшийся вместе с Альком, изумленно на это уставился. Обычно подруга повисала так только на нем. «Он меня узнал!» — Саврянин мельком глянул на мудреца. Верхняя губа Белокосова дернулась, как у раздраженной собаки. Но Альк сдержанно сказал. «Сашей с ним, мы все равно уже уходим». «Куда?» «Сейчас увидишь». «А еще со мной господин Шарак танцевал». Другой рукой Рыска вцепилась в Жара, как в домик заперлась. «Мы видели», — буркнул Белокосый, направляя девушку к стене и вдоль нее. «И что?» «Убогое зрелище». «Я имею в виду, что нам теперь делать?» «То, зачем мы пришли?» «Но он грозился, что потанцует со мной еще раз. Вдруг он будет меня искать?» «И как же тебе удалось его очаровать?» — приглушенно захихикал вор. «Никак», — растерянно возразила Рыска. «Он сам очаровался. Я просто поддакивала, как Альк научил. Да, нет, хихи». «Неудивительно, что ты поразила его в самое сердце», — фыркнул Саврянин. «Но ты же сказал, что все благородные дамы так себя ведут. Почему он именно ко мне прицепился?» «Я сказал, что так ведут себя идеальные благородные дамы», — поправил Альк, «с точки зрения богатых толстых женихов не первой свежести». «Но зачем им такие дуры?» «Зато это воспитанные и образованные дуры», — нравоучительно сказал Саврянин, чем распалил Рыску еще больше. «Можно подумать, от этого с ними интереснее». «Нет, но они меньше раздражают». «А разве даме нельзя быть образованной и умной?» «Рядом с умной и самому надо быть на высоте, что удается далеко не всем. Но ты без жениха не останешься, не переживай». Жар и Альк одновременно остановились. «Видишь вон ту галерею?» — прошептал вор, склоняясь к уху подруги. «Я порасспрашивал. Это самый короткий путь к покоям господина Шарака, где, скорее всего, он и ведет секретную переписку». Рыска видела, но видела и стражника, нерушимой железной глыбой, перегораживающего проем. «Сейчас мы подойдем как можно ближе», — продолжал наставлять Жар, — «будто вон к тому столику, а когда начнется суматоха и кот отвлечется, шмыгнем внутрь». «А почему она должна начаться?» «Потому», — вдруг сделал скорбное лицо, — «что лучшая из нас пожертвовала собой ради этого». «Кто, я?» — перепугалась Рыска. «Ты себе льстишь», — высокомерно ответил Альк, подпихивая замешкавшуюся девушку к галерее. Стражник бдительно шевельнул бровью, но когда господа и дама обступили столик, успокоился и снова уставился прямо перед собой. «И тут они!» — фыркнул Жар. На столе стояла глубокая серебряная миска, доверху наполненная густым соусом, из которого, как мачта затонувшего судна, торчали длинные белые палочки. Вор потянул за одну и выудил котлетку, скрученную из 5 видов мяса. «Попробуй!» Подруга, осторожно, стараясь не обкапаться, укусила ее за бочок. «Странная какая!» — пожевав, удивленно сказала Рыска, привыкшая, что из мяса готовят сытную еду, а не лакомство. «Сладкая!» «Во-во, девушкам нравится!» Тем временем другая девушка у другого столика тоже изволила отведать закуску. Оттопырив мизинчик, она со старательно изображаемой неохотой потянула за палочку. У благородной этой дамы ничего не капало, ни на платье, ни на пол. Ей даже не было нужды глядеть, как она это делает. Да и вкус орлиного гнездышка дочка ювелира прекрасно знала. Но здешнему кухарю удалось таки ее удивить. Девица потрясенно вытаращила глаза, подняла руку повыше и обнаружила, что на палочку вместо котлетки цинично насажена мерзкая, мятая, уже изрядно пованивающая даже сквозь соус крыса. Оказывается, благородные дамы визжали ничуть не благозвучнее простолюдинок, даже пронзительнее. Последним судорожным движением отбросив угощение, девица рухнула в обморок, впервые в жизни не проверив, есть ли кому ее ловить. Было, но без предупреждения никто не успел. Зато потом сразу четверо лбами столкнулись. Палочка с крысой несколько раз перевернулась в воздухе и шпилькой воткнулась в пышную прическу еще одной претендентки на левую руку господина полтора клинка. Вокруг закричали от ужаса и омерзения. Дама с визгом затрясла головой, стряхнув крысу на пол. И миг спустя тоже улеглась рядышком. «Убили!» — истошно крикнул кто-то от стены. Видеть, что в точности там происходит, паникер не мог, но стражники, и так нервно напрягшиеся от воплей, сорвались, как стрелы с тетивы. Невралий прервался на полусловие и закрутил головой, пытаясь понять, что происходит. Для знатока шести видов оружия лицо у него слишком побледнело и вытянулось, видно, дабы ввести врага в заблуждение. В зале началась паника. Кто поотважнее, проталкивался вперед, преодолевая напор более трусливых. Самые сметливые спасали дам, в спешке не выбирая мест, за которые их можно увести в безопасный уголок. К счастью, недоразумение быстро прояснилось. Крысиных жертв привели в чувство, подняли, отряхнули и засыпали извинениями и утешениями. Одна, возмущенная до предела, потребовала немедленно отвезти ее домой. Вторая избрала роль великомученицы и полулежала на спешно составленных в ложе стульях, наслаждаясь всеобщим вниманием и сочувствием. Господин Шарак раздраженным взмахом руки отослал стражников обратно и распорядился поскорее сменить блюдо. Поднял палочку с крысой, задумчиво повертел. «Найду этого шутника, сделаю с ним то же самое».